Я повернулся назад к своей амбразуре, а Лежон поднял стонущего и захлебывающегося своей кровью Гунтая и бросил его в амбразуру, из которой тот упал. «Стой, прохвост!» — заорал он. «Если ты попробуешь выскользнуть из амбразуры, я пригвожу тебя к ней штыками». И он установил умирающего так, что туарегам были видны его голова и плечи. «Я не позволю вам умирать!» — заорал он. «Все вы останетесь в амбразурах живыми или мертвыми до тех пор, пока эти чертовы туареги не уберутся!» Внезапно огонь противника ослабел и прекратился. Может быть, они понесли сильные потери от нашего огня, а может быть, собирались переменить тактику. Я представил себе, как позади этих холмов проехал всадник на верблюде и вызвал начальников частей на совещание с командовавшим эмиром. Что-то они придумают. Наш гарнист сыграл отбой. «Стоять вольно! Раненым лечь на своих местах!» Раздался голос Лежона, и человек шесть села на землю в луже своей крови. К счастью, Майкла между ними не было. Сержант Дюпре и Кордье, принявший на себя должность доктора, обошли раненых с перевязочными материалами и возбуждающими средствами. «Капрал Балдини», — гаркнул Лежон, — «разделите солдат на три смены, посменно вниз. 10 минут на суп и пол-литра вина. Если услышите сбор, бегом на места. Сант-Андре, дополнить запас патронов. Каждому человеку по 100 штук. Кордье, пошевеливайся». Когда пришла моя очередь спуститься, я больше обрадовался сравнительной прохладе и темноте казармы, чем еде и вину. Моя голова буквально разрывалась от нестерпимой боли. «Я умру до заката», — сказал Кордье. «Это место скоро будет могилой. Госпожа Республика, идущий на смерть, приветствую тебя». «Это от жары», — заметил Майкл. «Как бы то ни было, лучше умереть в бою, нежели после боя быть приконченным Лежоном. Если я умру, то мне хотелось бы сделать это в его приятной компании». «Он великолепный солдат», — сказал я. «Замечательный», — согласился Майкл. «Простим его». «Охотно прощу, если он умрет», — сказал я. «Боюсь, что если он и мы останемся в живых после сегодняшних развлечений, то нам не придется думать о прощении». «Да», — сказал Майкл. «А знаешь, мне кажется, что каждый раз, когда падает солдат, ему одновременно приходят в голову две мысли. Так ему и надо, мятежнику, — думает он, — а потом добавляет: одним защитником форта меньше». «Он прохвост», — заметил я. «Я видел, как он бросил двух умирающих солдат в амбразуру. Ему это доставляет удовольствие». «Ну, это не только удовольствие. Это и тактика. Понимаешь?» — ответил Майкл, вытирая губы и зажигая папиросу. «Он хочет заставить туарегов думать, что у нас нет ни одного убитого. Или что у нас столько народу, что мы имеем возможность все время заменять своих раненых. У туарегов бинокля нет, и они не увидят, кто стоит в амбразуре, живой солдат или мертвый. Но что будет, когда у нас не хватит народу, чтобы поддерживать достаточной силы огонь?» — спросил я. «Он, может быть, надеется к этому времени получить подкрепление», — предположил Майкл. «Да, он определенно на это надеется», — вставил Сент-Андре. Дюпре мне об этом рассказал. Эта хитрая скотина Лежон каждую ночь высылал двух арабов-разведчиков с приказанием полным ходом гнать в Дакоту за подкреплением, как только они услышат из форта выстрел. «Ну, черт!» — воскликнул я. «Теперь я понимаю, он не хотел посылать в Дакоту за помощью для усмирения мятежа, но не имел ничего против того, чтобы оттуда прибыл отряд на основании ошибочного сообщения араба-разведчика об атаке форта». «Молодец», — согласился Майкл. «Он знал, что когда этот самый заговор будет подавлен, у него не хватит силы защитить форт даже от маленького отряда туарегов». «Да», — сказал Кордье. «Он хотел спасти форт и заодно свою репутацию. Но при первых же выстрелах по мятежникам арабы поскакали бы в Дакоту, и прибывшая оттуда колонна нашла бы Лежона подавившим мятеж и вообще героем. А теперь завтра утром в Дакоту узнают о нападении на нас туарегов. Ну, значит, послезавтра здесь будет подкрепление. Интересно, где мы будем послезавтра?» Заметил я. В аду, мои дорогие друзья», — улыбнулся Кордье. «А что, если наших арабов-разведчиков захватили в оазисе и сделали из них котлеты?» — спросил Майкл. «Я говорил об этом Дюпре», — ответил Кордье. «Но Лежон Каналье и это предвидел. Им было приказано днем стоять в оазисе, а на ночь разделяться, уходить в пустыню и нести охранение одному с севера и востока, а другому с юга и запада от форта. Возможно, что днем их могли бы поймать в оазисе, но ночью едва ли. Они могли быть захвачены обходом туарегов и, вероятно, после первого же выстрела, а может быть и раньше, поскакали в Дакоту. А теперь они наверх, — закричал Балдини. И мы выбежали на крышу. Раненые уже стояли на местах. Двое из них лежали. По обе стороны от меня стояли мертвые солдаты с винтовками. Пустыня передо мной была совершенно безжизненна. Не было видно ничего, кроме песка и камней, расплывавшихся в струях знойного воздуха. «Пальмы!» — вдруг закричал сверху Шварц. «Они лезут на пальмы!» Он поднял винтовку и выстрелил. Это были его последние слова. Раздался залп, и он упал. Пули щелкнули по внутренней стороне стены. Застрельщики туарегов влезли на пальмы и сверху стреляли по крыше. Одновременно был открыт сильный огонь с кольца песчаных холмов. «Беглый огонь по пальмам!» — закричал Лежон. «Сержант Дюпре, возьмите половину людей со всех трех стен, кроме обращенной к оазису. Огонь по пальмам! Брант, на вышку, живо!» Я оглянулся, заряжая винтовку, и увидел, как Брант взглянул на вышку и потом на Лежона. Одновременно рука Лежона опустилась на приклад револьвера, лежавшего в кобуре. Брант взбежал по лестнице и начал стрелять так быстро, как только мог перезаряжать винтовку. Майкл все еще стоял на ногах. Но его сосед перевернулся и рухнул, хватаясь руками за горло, из которого хлестала кровь. Когда я снова взглянул, Лежон поставил его в амбразуру. Минуту спустя сверху раздался дикий крик. Я увидел, как Брант, ударившись спиной о поручни, перевернулся и со страшным грохотом распластался на крыше. «Установите эту падаль, сержант Дюпре!» — закричал Лежон. «Хэв, ступай наверх! Ты тоже очень храбрый, один из тех, которые готовы рисковать живо!» Шварц, Брандт, Хэв. Несомненно, следующими будут Делере и Ваге. А потом колонна, Готта и Болидар. Гунтая уже убит. Почему он не посылает наверх Майкла? Вероятно, он хочет сохранить его, Сент-Андре, Кордье, Мари и меня, до тех пор, пока все вожаки мятежа не будут перебиты. Даже после победы ему нужно иметь несколько солдат. Туареги могут вернуться. Я взглянул на Хефа и увидел, что он лежал позади трупа Шварца и стрелял через него, как через бруствер. Я старался сообразить, сколько времени продолжалась эта вторая перестрелка, но не мог. Потом думал о том, выдержим ли мы до ночи, когда туареги не смогут стрелять из-за темноты. Будут ли туареги продолжать бой при лунном свете? Едва ли. Обычно они ночью не дерутся. Скорее всего, что на рассвете они попытаются вторично нас атаковать. Было невыносимо трудно стрелять. Глаза и голова страшно болели. У меня было ощущение, будто мой череп открывается и закрывается, обнажая мозг, и мозг сморщивается от страшной жары. Каждый выстрел отдавался ударом по голове тяжелого молота. Я почти совсем обессилел к тому моменту, когда огонь туарегов вновь ослабел и прекратился. По сигналу отбой я выпрямился и осмотрелся. Майкл был цел, но почти половина гарнизона была перебита. Часть из них уже была установлена в амбразурах. Среди мертвых были сержант Дюпре и капрал Балдини. Оба стояли в амбразурах с винтовками. Хэф, вероятно, тоже был убит, потому что на платформе за кучей тел лежал Делере. Сент-Андре был жив. Я слышал, как Лежон командовал: «Сент-Андре, вступайте в исполнение обязанностей капрала. Половину гарнизона вниз. Суп и кофе. Бегом назад по команде сбора». Я увидел, как Сент-Андре обошел крышу, прикасаясь к каждому второму защитнику и говоря: «Иди вниз». Во многих амбразурах стояли люди, которых он не трогал. Бедняга Кордье правильно предсказал свою судьбу. Он стоял, опершись локтями о вырез амбразуры, и мертвыми глазами смотрел в пустыню. Мари тоже был убит. Из тех, на кого Лежон мог рассчитывать в случае, если туареги отступили бы от форта, осталось трое: Сент-Андре, Майкл и я. Но туареги не отступили. Оставив на холмах своих лучших стрелков, они ушли в оазис и там отдыхали. По приказу Лежона в амбразурах были оставлены только мертвые, а живые небольшими партиями были отправлены вниз для отдыха и еды. Сент-Андре было приказано осмотреть помещение и велеть легионерам привести его в порядок, как перед утренним осмотром. Сам Лежон ни разу не спускался с крыши. Еду, кофе, вино ему приносили наверх. На вышку он послал ВГ. Там уже лежали тела его товарищей по заговору: Шварца, Хефа и Делере. В середине каждой стены было поставлено по одному часовому, который почти все время сидел за прикрытием. Остальные, оставшиеся на крыше, сидели спиной к стене у своих амбразур. Стрельба туарегов не причиняла никакого вреда. Их пули попадали только в мертвых.